Очнулся я одновременно с поднятием крышки капсулы. Первый же вопрос у меня был, как прошла операция. Медик подошел и помог мне выбраться наружу, подавая комбез, который я надел на голое тело. Тот не предусматривал ношение нижнего белья. Штатно. Как я понял, вы сам квалифицированный врач. Можете посмотреть показания капсулы. Как только комбез застегнулся, я привычно поприседал и покрутил корпусом, чтобы он нормально сел, и подошел к компу капсулы, находившемуся в изголовье. «Да», — пробормотал я, проверив, как была проведена операция. «Все сделано отлично. Послеоперационные последствия стандартные. Есть побольше, сутки ничего не закачивать на нейросеть и не учить базы. Потом можно». «Это так», — засмеялся медик. Через сутки импланты войдут в рабочий режим, и ими можно будет неактивно пользоваться. Через месяц произойдет полное слияние, и ограничений не будет. Медик сходил к рабочему столу, где находился комп, на который стекалась вся информация от всех капсул, находившихся в медбоксе, и вернулся с серебристым кофром. «Тут базы, которые вы заказали, все свежие, разделены по специальностям». Положив чемоданчик на сгиб руки, я открыл его и осмотрел кристаллы. Их было порядка сотни. Они находились в специальных мягких лотках в несколько рядов. Парни из нейросети дешевым обманом не занимались. Ну, кроме того случая. Так что я не стал проверять. Заметив, как мнется медик, я вопросительно поднял бровь. Тот намек понял и тихо спросил. «Вас интересуют еще базы знаний? Несколько специфичных направленностей». «Говорите», — кивнул я, держа кофр в руке. «Есть небольшой список баз, которых нет в свободной продаже. Кидайте список». Получив файл, я быстро его просмотрел. Большая часть знаний мне была не нужна, но кое-что заинтересовало. Нейросеть пятого ранга, которая для служебного пользования, и военно-полевая медицина шестого ранга. Остальное не моя тематика. Ученым я становиться не собираюсь. Спасибо. Медик быстро вернулся с двумя кристаллами, которые я убрал в кофр, и получил кредиты на свой счет. Тут я задумался и поинтересовался. «У вас возможно купить разгон? Нужно 10 стандартных упаковок, марок Е6 и Д9». «У нас это не поощряется, но возможно». Кивнул тот и через минуту принес еще один кофр, но уже с разгоном. После уплаты, довольные друг другом, мы разошлись. Я направился в сторону лифтов. В нейросети меня ничего больше не задерживало. А медик к одной из капсул, где лежал пациент. Судя по двигающимся манипуляторам кибердоктора, там тоже шла какая-то установка. За обе базы я уплатил 18 тысяч кредитов. И это еще было не так дорого. Достать их было действительно трудно. Да что трудно, невозможно. А вот разгон был недорогой, 150 кредитов. Спустившись на лифте, я обнаружил охрану чуть в стороне от входа. Она скучала у платформы. Заметив, что я выхожу, сразу же взяли меня в коробочку, довели до платформы, после чего мы полетели к летной палубе восьмого сектора станции. С нее можно было увидеть мой корабль. Если иметь специальную оптику, простым глазом не разглядишь. Когда мы подлетели к борту шахтера, до конца оплаченного времени еще оставалось полчаса. Не думал, что уложусь, но получилось. Поблагодарив охрану и сообщив, что на оставшееся время не претендую, возвращать кредиты не надо, отпустил их. Пройдя шлюзование, я дождался, когда челнок такси отлетит. Привел оборону крейсера на максимальный уровень опасности. Теперь Искин будет предупреждать всех, кто подлетит близко, что откроет огонь на поражение. И отправился в жилой модуль. После душа я голышом развалился на кровати, размышляя о дальнейших планах. Этот день прошел очень продуктивно для меня. Немного в спешке, но зато с прибытком. Да еще каким. Однако учить в ближайшие сутки базы я не мог. Поэтому решил заняться покупками и мелким ремонтом крейсера. Все равно делать нечего. Поплавав в бассейне, я немного отдохнул и решил действовать. Все равно по времени Севиллы еще поздний вечер. Кстати, я перевел корабельное время по ее часам. Так было удобнее. Пройдя в рубку, чтобы не использовать свою нейросеть, с коммутатором корабля проще, я вошел в местную сеть, в раздел, где выставлены на продажу запчасти для большинства кораблей, посещающих эту систему. Запрос насчет двери в рубку, а также мелочевки, чтобы был зип, который я использовал во время полета на Севиллу, убирая повреждения, прошел без проблем. Все, что нужно, было в наличии. Это мне встало в 800 кредитов. Не так уж и много. Заказаны запчасти были в одной фирме, она же и обеспечила доставку покупки прямо на борт корабля. Когда я зашел в раздел, где были выложены лоты по продажам дроидов и выставлены инженерные комплекты, внезапно кто-то по закрытому каналу попытался достучаться до меня. Данные вызывавшего с той стороны навели на воспоминания о карлике-таможеннике. Протянув руку, я нажатием на клавишу на пульте активной связи также включил шифрованный канал, чтобы нас не смогли подслушать. «Здравствуйте, Ворд!» — помахал тот рукой. «Утром виделись», — усмехнулся я. «Точно. Я как раз насчет девки и звоню. Ее забрали. Она совершеннолетняя, держать мы ее не могли. Девушка кому-то позвонила, и ее забрали, явные охотники по виду, в присутствии представителя посольства Люмер». «Этот?» — отправил я таможеннику снимок, сделанный нейросетью, когда отбивал свои деньги. «Он. Полчаса назад ее забрали. Я в коридоре был, когда они к выходу шли. Этот из посольства расспрашивал ее. Похоже, речь шла о тебе. Пару раз мелькала фамилия Трен и слова «вонючий раб». «Похоже, действительно обо мне», — криво усмехнулся я. «Благодарю. Не люблю быть должен, поэтому есть предложение». «Законное?» «Вполне. Мы ведь распотрошили пиратов, те выдали часть информации. Например, на счетах на предъявителя в Государственном банке Люмер у них лежали деньги. Снять может любой, кроме меня, кто имеет доступ. Три счета. Половина моя, половина твоя. В знак благодарности за информацию. Как?» «Обычно ставка посредника четверть, а не половина. Но я, пожалуй, соглашусь. Давно коплю на свой корабль. Может, повезет набрать нужную сумму. Я тут недавно неплохой фрегат присмотрел в отделе конфиската». «Думаю, хватит», — улыбнулся я. Мы составили договор о посредничестве, после чего я отправил ему данные по счетам, с кодами и паролями. Как только связь закончилась, я велел Искину поискать все об инженерных комплектах, и, откинувшись на спинку кресла, отбивая пальцами дробь по подлокотнику, стал размышлять о полученной информации. Судя по всему, люмерцы не утерлись и решили дать ответку. Как, я еще не знаю, но определенно для меня это будет неожиданностью. На корабль в системе они не попадут. Охраняется он хорошо, только если курьером. Вот это может быть. Соответственно, мне нельзя допустить общения с внешним миром посредством транспорта с доставкой покупок. То есть, если совершать покупки и доставлять их на корабль, то только сейчас, пока они не успели подготовиться. Нужно не дать им на это время. «Лао, нашел что?» – спросил я, очнувшись от размышлений. «В продаже находится 18 инженерных комплектов». «Стоп, поищи шейнский конструкторский комплект Хинстон-200 седьмого поколения. Есть он в наличии на станции или нет?» «Уже нашел. Выставлены три комплекта этой модели. Два посреднической фирмы «Эко», что сотрудничают с флотом «Диктатора». Оттуда трофеи. Один от частного лица. В сопровождающих листах указано, что рейковцы выставили комплексы без износа, с невскрытыми заводскими контейнерами, пришедшими прямо со складов госрезерва Шейна, а туда с заводов-производителей. Частник продает использованный комплекс. Износ 8%. Цена? «Эко» по 50 тысяч за комплекс. Частник 10. Комплектации у обоих продавцов полные. Дай мне их координаты. Будем покупать. Какой именно? Что значит какой? Все будем брать. Где я еще по дешевке подобные редкие комплексы найду? В прошлый раз повезло подобный взять, тогда войны не было, и то 25 тысяч отдал, схитрив. А тут с огромным массивом трофеев задешево отдают. Брать надо, пока есть. Я посмотрел на размеры контейнеров. Большие они. Все три с трудом в трюм войдут. Руда помешает. Какая руда? Удивился я. И тут меня как стрельнуло, отчего я выматерился. Сколько руды в трюме? 10% объема. Руда из марита. Дорогая. Поищи фирмы-посредники, которые занимаются скупкой подобной руды, и предложи им купить ее у нас. Цена? Посмотри в сети и возьми среднюю, пока я пообщаюсь с продавцами комплексов. Следующие 2 часа я не выходил из рубки, контролируя продажи и покупки. Первым прибыл бот с доставленными запчастями для корабля. Кроме бронедвери в рубку, там был еще новенький дорогой пищевой синтезатор. Я купил замену разбитому. При подлете курьеров я снимал с подвески 1 или 2 шахтерских дроида и просвечивал челноки и боты насквозь. Установка эскину, что управлял ими, была искать опасные и взрывчатые вещества. 3 курьера было, но пока тихо. Бот, что доставил запчасти. В данный момент дроиды как раз доставили к рубке новую дверь и начали подготовку к ее установке. Потом грузовой бот, что забрал руду, погрузив ее в трюм. И 2 средних контейнера, которые потащил на прицепе. 3-й курьер доставил мои вещи, пропавшие в гостинице. Я сходил в шлюзовой встретить курьера, который потел под прицелом боевой турели, и подтвердил, что доставили все, что оставалось в номере, отпустив его. Кстати, о турели. На шахтере их ранее не было. Поэтому я купил 2, решив установить их у шлюзовых. Успели установить только 1. Именно к этому шлюзу я и велел пристыковаться челноку. Поздно ночью пришло сообщение, что в мою сторону направляется тяжелый буксир, на подвесках которого висело 6 совершенно одинаковых контейнеров с 3 конструкторскими комплексами. Да, я купил все комплексы. Частник, между прочим, оказался один из наших, шейновец. Этот комплекс он прибрал, в смысле украл, когда республика рухнула, но продать смог только за 10. По прибытии буксира я провел штатную процедуру проверки груза, но контейнеры оказались экранированы, и шахтерские сканеры не смогли их просветить. После этого буксир по одному затолкал контейнеры в открытую пасть трюма и отбыл во свояси. Как только давление в трюме нормализовалось, я надел скафандр и направился туда. На входе в трюм из салона была крохотная шлюзовая. Пройдя ее, я оказался в огромном помещении, где ровным рядом стояли контейнеры, занимая 2/3 трюма. По маркировкам определив, где какой комплекс находится, я активировал сперва 1, тот, что принадлежал частнику. В течение получаса дожидался, когда он пройдет режим расконсервации, с помощью дроидов комплекса убрав контейнеры в сторону, и все-таки активировал 2 оставшихся комплекса, также пройдя в их управляющих эскинах привязку как владелец и хозяин. Время было 3 ночи, когда я закончил с ними, и вернул часть дроидов обратно в контейнеры, оставив только те, что были способны работать по кораблю, как внутри, так и снаружи. Сейчас они стояли на зарядках. Реакторы на управляющем комплексе уже начали выходить на стандартный режим работы, а я направился спать. После установки имплантов напичканное лекарствами тело не хотело сна, но сейчас, видимо, подошло время. Приняв душ, я проверил оборону Ан-Юнг и спокойно уснул. Завтра полно дел.